Глава 34. Дружный марш в западню. «Трудно жить, если 14 лет твоего существования тебя обожала вся семья, а потом вдруг многое изменилось. Слишком многое. Вика никак не могла смириться с этой переменой, поэтому решила поговорить с отцом. Ну правда, чего он? Подумаешь, поругались из-за футболки, так это же не повод устраивать такой скандал». Вечером в один из снежных и морозных дней Вика поехала к отцу на работу, уверенная в том, что она просто попросит у него прощения, может даже к бабуле и деду съездить, да даже те дурацкие футболки признать красивыми и носить. Она отыскала на парковке отцовскую машину, покружила около, дожидаясь, когда же у него закончится рабочий день, а потом, увидев, как он идет с какой-то женщиной, убралась за дерево. «Сейчас эта тетка отлепится от него, а я кликну», — решила она. Прекрасный план, только вот тетка и не думала топать дальше к метро. Напротив, она недвусмысленно остановилась рядом с отцовской тачкой. «Сём, может, в ресторанчик заедем?» — протянула тетка. «Пап!» — возмущенный голос дочки заставил Семёна обернуться. «Вика, что ты тут делаешь?» «Я поговорить пришла. А это еще кто?» — насупилась Вика. Но не успела она дождаться ответа от отца, как в разговор вмешалась незнакомка. «Сёма, это твоя дочка? Какая? Взросленькая уже. Так ты что, еще не сказал им, что женишься на мне? Ты же обещал. Да и квартирку пусть освобождают». «Диана», — сквозь зубы произнес Семён. «Что, Диана? Нафига мне там нужна твоя дочка и ее мать?» Вика опешила. Нет, она прекрасно знала, что многие разводятся. Даже в ее классе так было. Только к себе такое безобразие никогда не прикладывала. Ну, бывало, что родители ссорились. Да и подумаешь, поссорятся, помирятся. Но вот перед ней наглая особа, которая утверждает, что мало того, что выйдет замуж за ее отца, так еще и из квартиры их с мамой думает выгнать. Вот уж что-что... А то, чья именно эта квартира, Вика приотлично знала. Не зря мама регулярно высказывала это по поводу Тани. Вика покосилась на отца, но тот молчал, обреченно взявшись за лоб. Зато эта тетка никак не унималась. «Сёма, что ты молчишь, а? Скажи ей!» «А что мне надо сказать, а? Это если вы не в курсе, квартира мамина!» «Она ее в наследство получила, еще когда не замужем за папой была!» Вика злобно прищурилась. «Да, папочка?» «Сёма, что говорит твоя дочь? Чего это за ерунда?» «Кто тебя просил выступать?» Семён воззрился на спутницу с плохо скрываемой досадой. «Что? Кто меня просил выступать? Да ты же сам говорил, что разводишься, и мы будем вместе жить!» «Да не там же!» «А где?» — обрадовалась Диана. — У моих родителей, конечно. Вика, несмотря на ужас момента, не могла не ухмыльнуться. Прямо представила, как в аккуратнейшую и чистейшую квартиру ее бабушки и деда с папиной стороны приваливает вот такое счастье. — У твоих родителей? Диана явно была разочарована. Впрочем, Вика постаралась сделать это явление гораздо глобальнее. — Представляю, как обрадуется бабушка. Она даже маму-то у себя в гостях не очень рада видеть. Просто потому, что не любит, чтобы у нее на кухне кто-то посторонний был. А тут целая тетенька привалит. Задумчиво и вроде как наивно проговорила Вика. Опять же, квартира у них двухкомнатная. В одной комнате бабушка, в другой дед. Он храпит громко, так что все комнаты заняты. Я-то могу с бабушкой ночевать, когда у них остаюсь. Но вряд ли вам так будет удобно. Семён развернулся к дочери, хотел было что-то ей сказать, но не успел. Дианочка осознала, что нарисованная в ее воображении картинка Сёмочкиной семьи, покорно освобождающей ей плацдарм, как-то не того, не соответствует истине. «Ты же говорил, что это твой дом, что ты не потерпишь там эту старшую дочь твоей жены, что ты взял ее с приплодом, так еще и она вернулась после развода и мешается тебе», — возмутилась Диана. «То есть? Ты мне врал? Неужели же ты думал, что я соглашусь жить с тобой в квартире твоих родителей? Да ты на себя в зеркало смотрел. Кому ты нужен?» Семен был бы счастлив как-то заткнуть эту сирену, тем более что заметил в руках дочери смартфон, но, увы и ах, Диана была в ярости, Вика примерно в таком же настроении, и он выбрал меньшее из зол. «Диана, я не знаю, что ты там себе нафантазировала, но разговаривать с тобой в таком тоне я не буду, поняла? Вика, быстро в машину! Тебя, наверное, уже мать разыскивает». Уже когда Вика сидела в машине, а отец сердито пробивался в московских пробках к дому, до нее дошло, что и про нее мог бы так же сказать какой-нибудь, к примеру, мамин следующий муж. «А что?» Она уже говорила своей подруге, что заставит отца понять, что он потерял, что он еще пожалеет. Да и сейчас она где? Правильно, фитнесом пошла заниматься, типа себя привести в порядок. Это ж она может кого-то себе найти. Перед глазами, как бесконечная лента, начали раскручиваться картинки событий, которые происходили с Танькой. Только вот, только вместо Таньки там была она, Вика. Вика подняла голову и уставилась на отцовский затылок, а потом, сердито ухмыльнувшись, переслала запись видео, которое сняла на парковке, своей бабушке с отцовской стороны. «Вот уж кто все начал, пусть все и заканчивает», — решила она, почему-то не принимая в расчет тот факт, что Дианочка-то появилась несколько раньше Нового года. Впрочем, ее прикидки оказались верны. Стоило только маме Семена осознать, какое счастье едва-едва миновало ее дом, как невестка моментально стала самой лучшей, а внучка — идеалом. Даже сваты как-то не раздражали. Ну, подумаешь, морковка в оливье, она даже на это согласна. Западня захлопнулась, и иного выхода участники просто не нашли. Семену предстояло долго и упорно, с боями и потерями позиций, прорываться назад, в семью к жене, а родителям с обеих сторон изо всех сил внушать детям, чтобы о разводе и не думали. Ирине, обнаружив, что кандидаты в новые мужья вокруг не клубятся, скрипя сердце, принять обратно старого, а Вике все чаще вспоминать старшую сестру. Причем думать о ней в каком-то непривычном ключе. «А как ей-то было, а?» Почему-то только представив себя на месте Тани, Вика начала догадываться, насколько той было плохо жить в их благополучной семье. Соколовский некоторое время надеялся, что необходимость принимать того самого сложного пациента отпадет сама по себе. «Слушай, а может он как-то справится? Ну, помнишь, ты же сам рассказывал, как этот зверюга упер ружье у охотников. И ничего, никого на помощь вызывать и не пришлось», — переговаривался Филипп с инициатором этого действия. «Да что ты сравниваешь? Там он только прикладом побаловался», — отвечали ему. «И вообще не филонь. Сказано тебе надо, значит надо». Пришлось ехать на беседу с Татьяной, подбадривая себя тем, что он все устроил достаточно безопасно. Должна же она оценить, да? «Танечка, зайдите ко мне», — позвонил он подчиненной, усевшись в кресло в кабинете. Нет, сначала он уточнил у остального коллектива, все ли помнят о тех инструкциях, которые он им давал неделю назад. «Если тогда прибытие этого пациента было под вопросом, то теперь он точно приедет», — вздохнул Соколовский. «Нет, обратно к тетушке не отпущу». Он на корню зарубил гусиный порыв, потом продолжил. «И вообще, там у вас шансов совсем не будет, а тут, ну, ничего такого страшного не ожидается, наверное». Шушана только покачала головой и убыла выстраивать загородку для мышки, чтобы та точно не проникла на территорию гостиницы, ибо нечего маленьких страшными ужастями пугать. Гудини разумно залег на дно, то есть спустился в нижние ярусы подвалов, а Вран и Крамиш, нервно поеживаясь, отправились читать, на какую высоту может прыгать ожидаемый пациент. Татьяна только-только пришла из ветклиники, когда начальство пригласило ее на разговор. Проводив взглядом Терентия, суетливо тренирующего прыжки на самый высокий шкаф в квартире с последующим падением в гору подушек, она отправилась к Соколовскому. «Добрый вечер». Лучезарная улыбка руководства как-то ничего доброго и не сулила. Закон такой. Чем радостнее начальство при описании рабочей проблемы, тем... Гм, проблемнее та самая засада, в которую вам надо мчаться и спасать там ситуацию. Предчувствия меня не обманули, подумала Таня, когда Филипп Иванович, также светло улыбаясь, показал ей экран смартфона с... Росомаха. Обреченно выдохнула Татьяна. Да, именно она, то есть он, и не просто Росомаха. Соколовский решил уж сразу выдать все катастрофические подробности. А необычная. Они все необычные, проворчал его ветеринар. Зверюга, которая гоняет любого хищника вне зависимости от его веса и убойной силы, при этом очень умная, осторожная и, на мой взгляд, абсолютно безбашенная. «Танечка, вы гениально описали нашего пациента», — вздохнул Соколовский. «Правда, у него есть и личные особенности. Видите ли, он из исконных земель». «Говорит или в человека превращается?» — подозрительно покосилась на Филиппа Таня. «У него интересный сплав природных качеств и вкусовых предпочтений», — туманно выдало руководство, с интересом рассматривая потолок. «Что вы имеете в виду?» — против воли заинтересовалась Татьяна. «Понимаете, какое дело? Сирки довольно всеядный, прямо скажем, и настроение у него, как правило, не очень, а самое главное, он терпеть не может капканы, на дух не переносит». Соколовский пожал плечами, словно извиняясь за странности пациента. «Раньше-то, когда он помоложе был, проблемы не было, а сейчас, ну, знаете, обмен веществ уже не тот. Короче говоря, они не перевариваются, насколько я понял». «Что не переваривается?» У Тани возникло ощущение, что она утратила нить повествования или, как в школе на уроке, отвлеклась и что-то важное пропустила. «Мы же о капканах говорили», — уточнила она. «Ну да, они и не перевариваются», — извиняюще улыбнулся Соколовский. «Не, я понимаю, что звучит дико, но ничего поделать не могу. Он раньше реально жрал все капканы, которые мог найти. А вот теперь жалуется, что у него в брюхе звенит и плавать стало как-то тяжело». «Да, вот таких жалоб я еще не слыхала», — выдохнула Таня. «А как с ним общаться?» «Да он умеет говорить, только ворчливый очень», — честно признал Соколовский. «Как правило, он ругается. Ну, понаслушался охотников в моменты неудач. Вот и набрался нехорошего. А еще накатывает на него временами». «И что это значит?» — очень осторожно уточнила Таня. «Злиться начинает на ровном месте. Особенно, когда голодный. Так что, если он у вас из рук возьмет какой-то предмет и слопает, не сопротивляйтесь и не возмущайтесь». «Пусть себе, на здоровье. Потом все возмещу. И за него не волнуйтесь. Стекло, дерево, пластик он, если что, потребляет без последствий для пищеварения. На металл вот стал жаловаться, но только на крупные предметы». Таня тут же решила, что смартфон она к пациенту точно брать не станет. Зверушке ничего не будет, судя по словам Соколовского. А вот ей новый гаджет покупать как-то неохота. «А руки и все к ним прилагающееся, он не примет за еду?» — обеспокоилась она. «Нет, у него зарок. Он людей не ест. Причем это правило им твердо соблюдается. Уже почти 200 лет как». «Так, ладно. Людей не ест, а всех остальных?» «Ну, собачку вашу я бы рекомендовал не выпускать. Впрочем, Шушана уже что-то предпринимает на этот счет. Гуси сами разберутся». Гудини ушел в подполье, а вороны пусть и не подсовываются. Шушане опасаться не надо, она на своей территории. «А вы?» — вдруг ляпнула Таня, а когда сообразила, что сказала, очень смутилась и отчаянно покраснела. «А я человек», — улыбнулся Соколовский. «Я, как и вы, для него табу». И когда же прибудет этот пациент?» Таня была рада, что начальство не стало обращать внимания на ее промах. «Полагаю, что где-то через неделю нам его доставят. Хоть ездить не надо, и то хорошо», — вздохнул Соколовский. «Вы еще что-то хотели уточнить?» Он обратил внимание на озадаченное выражение лица своего ветеринара. «Да, хотела. Раз у него в системе пищеварения инородные предметы, то нужен рентген и, скорее всего, операция». «Вы такое делали?» «Лучше бы, конечно, чтобы главврач оперировал, но он в отпуске», — вздохнула Таня и призналась. «Да, делала». «А с рентгеновским аппаратом управитесь?» «Конечно. Но как быть с людьми, которые могут его увидеть в клинике? Оперировать днем нельзя. А ночью? Как быть с дежурным врачом, с ночными клиентами?» «Клинику закроем на пару дней, типа на санитарную обработку». «Да, так получится», — кивнула Таня. «Но вот с наркозом. Это не кот и не собака. Метаболизм иной. Нужно будет, чтобы за его состоянием следили и добавляли дозу, если он начнет просыпаться. Короче, помощник мне не помешает», — загрустила Таня. «Так зачем же дело? Давайте Константина пригласим. Он же анестезиолог, кроме всего прочего». «А как ему все это объяснить?» «Я все сам объясню, не волнуйтесь», — кивнул Соколовский. «И не переживайте. У Сирки регенерация очень быстрая. Заживет все в лед. Так что главное — зажимы быстро убрать. Ну, это я шучу, конечно. Но как только вы его избавите от железа, никаких сложностей с его здоровьем уже не будет», — напутствовал Соколовский, уходящую из его кабинета Таню. А потом потер лоб и негромко произнес: «Возможно, будут с поведением, но это не точно».